Do the shit until they murder me. Алло, да. Здравствуйте. Говорите. Алло. Вам звонят с компании МБА «Финансы», специалист административного взыскания Дьяконова Елена Алексеевна. Обращаю ваше внимание, что у нас ведется запись разговора. Евгений Николаевич, вам знаком? Да. Кем у вас приходится? Родственник, знакомый? Это тайна нашей частной жизни. Как вы? Что не поняла? Это тайна нашей частной жизни. Хорошо, пригласите Евгения Николаевича к телефону. Нет его. Хорошо, а как до него дозвониться? Ну, осуществлять наибольшее количество попыток. Хорошо, нам легче отправить выездную инспекцию за его счет. Мне вообще не интересно. По месту проживания, прописки на рабочее время. Выездную инспекцию, еще и за его счет. Естественно, вот что это пиар, вот это да. Да, вы посмотрите законодательство Российской Федерации внимательно. Какие же вы дегенераты там столько. Я ничего смешного не сказала. Господи, это как поняла, можно было даже... вообще такую хрень придумать? Алло. Да-да. Здравствуйте, компания Кредит 911, меня зовут Сергей Алексей Александрович. Сакинат Адиловна? Да. Звонок по поводу вашего займа, вижу, просрочка образовалась. А с чем связано? Я же вашим уже говорила неоднократно, денег не дам. Денег вы что, не запоминаете-то? Денег не дадите? Денег не дам. Все, закрою, значит, ваши родители. В чем проблема? Где вы их закроете? В комнате? Долг закроют ваш. А, долг закроют. Да. Ну, это с чего вы это решили? Как с чего? Ну, вы же у них прописаны. И что теперь? Ну, как и что? И? Опись имущества. Опись имущества. Ну, хорошо, значит, собираемся... подтягиваем штанишки и отправляемся, весело махая рукой в суд, чтобы была опись имущества. Да, конечно, будет опись имущества. Ну все, счастливого пути. Фиксирую, в общем, отказ от оплаты. Ух ты, как да. Ново. Да. Родителям передайте. Привет. Чтобы готовили вещи. Да, для тебя, что ли, вещи? Отмывали холодильник. Так, слушай, но если ты ущербный, где холодильник не можешь купить, хватит то не надо завистью говорить Адиловна. Про чужие не холодильники. Да? Ущербная кассир, ты чучело. Да? Кассир, консультант, перекрестка. Все, чучундра, с тобой все понятно. Ты сидишь, завидуешь, там зубы на полку положил да и звонишь, заплатишься о своей нелегкой судьбе. А сейчас ходите. Ну все, да? Все, сколько ну закрой свою пасть. Взяли? Ну закрой, сколько ну ты взяли? Же умного ничего не скажешь. Ну поставленный вопрос, дебилушка. Отвечаем. Ты ставить отвечаем. Вопросы будешь ну там, тут, где конечно, тебя 424 ага. тысячи долгов. Ой, долгов. Обалдеть. Это на момент это, обращения это только выдумал? К нам. Да? Ага. Ну что, не платим-то? М? Да потому что долги-то хрен тебе. Ты как всю жизнь... Да, здравствуйте. Говорите. Это Кредит Европа Банк. Мое имя Алексей. Скажите, а вы, да, Лариса, Лариса Викторовна, задолженность по кредитной карте? Вы не будете, да, платить? Да. Что? Да. Что, да, не будете платить? Или а будете вы как спросили, платить? Вы не будете, да, платить? Я говорю, да. А почему не хотите оплачивать? Потому что не хочу. Не хотите, да? Ага. Ну, удачи вам. Ну всего и доброго. Вам. Пока. Это УКФ Сергей Зеев, Кавиль Тимиржанович. Уведомляю вас о записи разговора. Скажите, пожалуйста, а вы считаете, что... вы скажите, пожалуйста, вы считаете нормальным вот так по минуте человека держать на линии? На минуте на линии? Я вас не держу по минуте на линии. Вы мне позвонили, и минута у меня играла дурацкая музыка. Ну, это ваша личная встреча, какая-то музыка. Я как субботу сразу принял. Это нормально, по-вашему? Я информацию представлю, я не знаю, сколько там ждали. Я звонок принял, следующего звонка. И сразу же с вами. Угу, понятно. Ну, значит, вы тоже повисите на линии. Да. Алло, здравствуйте. Я вас слушаю. Вам звонят с компании МБА «Финансы», специалист административного взыскания Дьяконова Елена Алексеевна. Обращаю ваше внимание, что у нас ведется запись разговора. Евгений Николаевич, вам знаком? Скажите, пожалуйста. Конечно. Кем он вам приходится? Родственник, знакомый? Это тайна нашей частной жизни. Как понять, частная жизнь? Он ваш номер телефона оставил как контактный. Я всего лишь уточняю, кому он принадлежит. Просто знакомый, кого-то из родственников. Причем здесь ваша частная жизнь, если я звоню на основании документов, в котором указаны номера. Кто, кому, кем приходится? Так кем вам приходится Евгений Николаевич? Жизнь. Родственник или просто и знакомый? Тайна частной жизни у нас охраняется Конституцией Российской Федерации. Угу. Записывайте номер телефона, передавайте ему. Прям вот уже, где же моя ручка? Хорошо, ваш номер указан как контактный, до вас мы дозванивались, вы ему информацию не передавали, будете решать его вопросы. Он имеет право по суду вас привлечь, потому что вы ему вовремя не передали информацию. По суду! Здравствуйте. Я слушаю. Звонили вам с компании «МБА Финансы», специалист Котова Александра Владимировна, ведется запись разговора. Кем вам приходится Евгений Николаевич? Это тайна нашей частной жизни. Что это? Я понимаю, что сейчас незнакомые для вас были слова. Тайна нашей частной жизни. Это супруг ваш? Вы отходили, когда я сказала, что это тайна нашей частной жизни? Отходила, да. Супруг это ваш или нет? Но я рада, что вы вернулись. Я вам повторяю, что это тайна нашей частной жизни. Тайна? Ну передавайте, значит, Евгению Николаевичу. Нет, я не буду ничего передавать. Нет. Алло. Алло. Я слушаю. Здравствуйте. А Антона Дмитриевича как услышать? Нет, его рядом. А когда будет? Не знаю. А? Не знаю. Не знаете? Да. А вы передавали ему, чтобы он в Райффайзенбанк перезвонил? Нет. Почему? Потому что вы хамите постоянно по телефону. Я считаю, не нужно исполнять вашу просьбу. А я вам разве сейчас хамлю? Вы, когда я говорю «вы», я имею в виду предыдущих звонящих. Да? Да. Понятно. Ну, если вам кто-то нахамил, вы можете действовать в рамках закона. Я, а если вам говорят, не, что нужно передать информацию, же, то, значит, делать, нужно взять и передать. А, да? А я вам буду говорить, что делать, да, потому что ваша семья должна денег. Вы можете говорить сколько денег. Угодно. Сколько угодно вы можете говорить. Вы понимаете, что вы в долгах? Я в долгах? Нет, это да, неправда. Да, вы. Нет, это неправда. Это правда. Ваша семья в долгах. Откуда вы знаете, кто моя семья и почему она в долгах, интересно? А что смешного? Не там? Да потому что вы не знаете, с кем вы разговариваете и делаете какие-то утверждения. Вот видите, у вас у всех, видимо, сотрудников хамство просто в крови. У вас психика и проблема, по справке берут на работу. Женщина, у вас психика и проблема? Я не отвечаю на дурацкие вопросы. Это вполне адекватный вопрос. Ну, почему, хорошо. Когда вам говорят, все, вам сказали, вещи, нет его, для вас не будет никогда. Все. Будет, будет. Ну, хорошо, пытайтесь. Что значит пытайтесь? Что это значит? Конечно, я попытаюсь и приеду к вам домой. Ага, счастливого пути. Ага, что счастливого пути? За дверью спрячься. Обязательно. Под диваном. У вас, видимо, проблема с психикой. Мадам, вы давно посещали больницу? Нет, недавно была. Недавно? У терапевта были? Что-то этот самый... У меня сердечко шалит. Вот я сходила. Все в порядке. Да, вы голову проверьте. Проверяла, все хорошо с головой. Все не может быть. Нет. Врач, видимо, не очень хороший попался. Какие же вы прям из штанишков выпрыгиваете, чтобы как-то попытаться меня задеть, но у вас ничего не получится. Потому что собака лает, мадам, это вы идет. Это вы пытаетесь перевести. С больной головы на здоровую. Непонятно для чего. Нормально, на здоровую. Ага. Видите, вы опять хорошо мне, сказано. Вы, видите, да, ну, говорю, смех это всегда же признак, конечно, психического заболевания. Да, да, да. Вот, я об этом всегда. Говорю. Всегда. Все люди, которые смеются, они все больны. Совершенно. Я полностью с вами согласна. Без конечно. Причины, отсутствие причины. Чувства юмора сейчас свидетельствует о скудном было. Состоянии интеллекта. А, вот так вот, угу. Да? Ну, отлично, я понял. У вас, видимо, он не скудный. Ну, давайте, да, в общем, муженьку своему передавайте привет из Райффайзенбанка. Моему муженьку? Пока, а мой муженек не знает компанию Райффайзенбанк. Да что вы говорите? Да. Да? Угу. Забыл? Память отшибла? Да нет, он и не знал ее никогда. Возьмите с собой в больничку, возьмите так его. Так мой муж никогда не знал. Мой муж не является вашим клиентом. Да? Ага. А, то есть Антон уже не ваш муж. Так он никогда и не был моим мужем. Да что вы говорите? Да что вы слышите? Вот как. И вы, наверное, не как там Полина, да? Нет, я не Полина. Вы нет, не Полина. Правы. Да? А, вот как. Угу. Очень интересно. Я да, рада, что вы еще и врете. Уникальный вы человек. Чего вы взяли, что я вру? Я вам рекомендую, настоятельно рекомендую, обратитесь, пожалуйста, к терапевту, проверьте. Хорошо, спасибо большое за рекомендацию. Они очень ценные. Удачи. Давайте. Счастливого пути нахер. Здравствуйте. Говорите. Компания «Эверест», инспектор Бондарева Виктория Александровна ведет запись разговора. Скажите, пожалуйста, Мила Аркадьевна, это вы? У вас, видимо, что-то со зрением, либо с восприятием, но вы неправильно произносите мою фамилию. Знаете, не нужно переходить на личность, во-первых. Я не переходила. Людмила Аркадьевна, со зрением у меня все прекрасно. И снова мимо. С восприятием тоже. И снова мимо. Очень неправильно прекрасно. Прочитали. Как ваша фамилия произносится такая? Так вы неправильно просто буквы назвали, которых нет в фамилии. Да давайте что, еще правда? Раз. У вас получится, я верю. Да вы что? Звонки далее будете принимать при добровольной основе ежедневно. От таких же безграмотных кошелок, да? Да, Людмила Аркадьевна, ну ладно, ничего страшного. Долг выжат, потом, когда долг 60 тысяч, когда по месту прописки, при этом инспекционная комиссия. Жаль, что это все существует только в ваших тупых головешках. Вы лучше бы долг свой оплатили, Людмила Аркадьевна, а не на личности приходила. Деревня ты, деревня. Оскорбления вас никак не красят, не красят. Ну, это не оскорбление, а констатация факта. Пыль идем, мы на имуществе своем протираем на телевизоре, на холодильнике, холодильник моем, продукты туда выкладываем, распорачиваем. Господи, у вас обо телевизор там протираем, весеннее, и скоро вы скажете ему до свидания. Вот вы думаете, что вы имущество, всего доброго. Куда? Оставайтесь на линии, идет соединение. Алло? Да. Здравствуйте, это компания «Эверест». Я инспектор Герасимова Мария Алексеевна. Ведет запись разговора. Вы Людмила Аркадьевна, правильно? Правильно. Угу. И звонок по поводу ваших обязательств перед компанией «Кредит Плюс», «Экофинанс» по-другому. А сумма на сегодняшний день 49 182 рубля. Когда будете вносить платеж? Все еще не пришло уведомление мне от кредитора, что привлек третьих лиц, поэтому не обсуждаю. Вас уведомляли в личном кабинете, Людмила Аркадьевна. Почтовым голубом. Ну к чему вы хотите привести Для чего вам это нужно? Что я хочу? Ну, к чему вы хотите привести своим уклонением? Вас? Ни к чему. Да не нас, вообще. Дело ваше. Ваше так положение. Помните, да, я не обсуждаю с вас финансовые вопросы. Ну, хорошо, значит, будем обсуждать при встрече. До свидания. Да врете вы.